Иоганн Гёте. Апология Фауста. В поисках вечной гармонии. Предисловие. Иоганн Вольфганг фон Гёте, 1749-1832, один из классиков мировой литературы, является в то же время крупным мыслителем, оказавшим заметное влияние на развитие общественного сознания. Вершиной творчества Гёте считается философская трагедия «Фауст». Он работал над ней почти 60 лет, вторая часть произведения вышла только после смерти автора. В основе трагедии немецкая народная легенда, определяющая целый ряд идей и многие сцены обеих частей «Фауста». Лессинг и в какой-то мере Мерло и Клингер первыми подняли легенду до уровня общечеловеческих обобщений. Но в гениальном творении Гёте все это получает новое, поистине мировое человеческое значение. Более того, в непрекращающемся конфликте Фауста с его окружением, в его неутомимых поисках и в упорной борьбе за истину, за счастье человека, за смысл человеческой жизни, Гёте увидел исторический путь всего человечества, которое вышло из тьмы прошлых веков, на дорогу свободной и многогранной творческой деятельности. Этот путь человечества сложен и противоречив. Тысячи препятствий и враждебных сил противодействуют человеку в его стремлении достичь великой цели. Первая часть трагедии открывает читателю субъективную сторону деятельности человека как пылкого, говоря словами поэта, и пристрастного индивидуума. Фауст продает свою душу дьяволу, чтобы совершенствовать знания и наслаждаться жизнью, земной человеческой жизнью со всеми ее сильными чувствами и глубокими разочарованиями. Он презирает все то, что уничтожает в человеке истинно человеческое. Однако невозможность познать в субъективной сфере правду человеческой жизни, как это показывает Гёте в первой части, приводит к необходимости жить и работать среди людей, необходимости покинуть узкую индивидуалистическую сферу деятельности. Поэтому истина человеческая дано во второй, основной части трагедии. Вторая часть «Фауста» — гениальное решение вопроса о смысле и значении человеческой жизни. Гёте говорит, что во второй части нет почти ничего субъективного. Здесь появляется более высокий, более обширный, ясный и лишенный страсти мир. Человечество, олицетворенное Фаусте, преодолевает все препятствия и устоит против новых соблазнов, в том числе против соблазнов власти, богатства, войны. И так как оно не удовлетворено, то продолжает свои поиски правды и счастья. Чрезвычайно интересным и важным с точки зрения философской является эпизод создания гомункула. С помощью мистических манипуляций алхимику Вагнеру в конце концов удается в колбе получить гомункула. Характерно, что искусственный человек говорит, думает, соображает лишь тогда, когда он находится в колбе под стеклом, то есть в нереальном искусственном мире. Но как же сильна сама по себе идея жизни и человечности, если даже этот продукт мудрости алхимика и сухого книжного червя Вагнера охвачен горячим желанием вырваться на свободу и приобщиться к жизни человеческого мира. Гёте сам поясняет значение эпизода с гомункулом, подчеркивая жизненно важное общечеловеческое значение своей идеи. Вообще, вы заметите, что Мефистофель оказывается в невыгодном положении в сравнении с гомункулосом, который не уступает ему в ясности взгляда, но далеко превосходит его стремлением к красоте и плодотворной деятельности. Красивый образ Эвфариона имеет тот же смысл. Эвфарион, плод любви Фауста и Елены, быстро погибает, так как и он возникает искусственно, вне реального времени и реальных жизненных связей. Конец жизненного пути Фауста имеет большой исторический смысл. Он глубоко гуманистичен. Для Фауста и для человечества поиски истины завершаются апофеозом активной практической деятельности во имя изменения жизни, создания нового, светлого и истинно гуманного мира. В своем известном монологе Фауст говорит: «А если гнилое болото, этот символ старого мира, мешает людям и портит им жизнь, то надо его устранить, прочь отвести гнилой воды застой». Человек завоевывает свободу. За нее он неустанно должен бороться, преодолевать все и всяческие препятствия. Фауст смотрит далеко в будущее. Он видит тернистую дорогу борьбы за свободную счастливую жизнь. Именно в этот момент Фауст готов остановить время, удержать это великое историческое мгновение. Иногда гениальная трагедия Гёте трактуется как выражение трагизма и безысходности человека и человечества, как его безнадежная борьба со злом. Так книга о Фаусте Гартмана имеет характерный подзаголовок «Современный человек во встрече со злом». Автор рисует весьма мрачную картину состояния человеческих отношений в современную эпоху. Это время потрясений, старых жизненных устоев, время кризиса и смятений во всей духовной жизни людей, в искусстве, психологии, науке и в экономической сфере. Атмосфера смятения и низвержения старых ценностей привела к тому, что современный человек стал неверующим, скептическим, неблагодарным, неблагочестивым. Именно поэтому он стал не только близок, но и родственен злу. Мефистофель, Люцифер, Ариман, как воплощение злого начала, грозят поглотить человека и все человечество. Более того, оказывается, человечество уже находится на краю могилы, в чем, по мнению автора, повинны механизация и технизация, превращающая человека в робота. Но эта мрачная перспектива, пишет Гартман, может и не привести к гибели, если человек обратится к духовному божественному миру. И именно гётовский Фауст, утверждает автор, открывает такой путь к спасению, дает новые перспективы. Это путь в высший божественно-духовный мир, в сферу Марии, где божественная любовь и мудрость дают спасение и вечную жизнь. Автор подчеркивает, что именно Гёте во второй части трагедии открывает этот мир и указывает истинный путь человеку, поэтому весь Фауст является драмой надежды на будущее. В том же духе трактуют современные ученые-теологи и смысл так называемой фаустовской души. Ее генезис и сущность они определяют платоновским эросом, метафизической тоской и рациональным стремлением, неоплатоновской мистикой, сверхъестественными силами. В этом свете совершенно беспочвенными представляются утверждения Шпенглера и его последователей о фаустовской душе как выражение непрерывных стремлений западного, европейского человека к самосовершенствованию, к истине и тому подобное. К этому можно добавить ницшеанские идеи об иррациональной воле, имманентном стремлении к действию так называемых сверхчеловеков. Кстати говоря, это отмечают и богословские исследователи Фауста, утверждая даже, что Ницше более фаустиш, чем Гёте. Подлинное значение гуманизма Гёте заключается в том, что он зовет к борьбе против всего отсталого, против заразы и миазмов гнилого болота, и мефистофелевское ничто оказывается бессодержательным, бесплодным, бессильным перед лицом жизнеутверждающего фаустовского начала. Георгий Курсанов.